Глава 148. Ветер крепчает. Банхит-Док видел галактику в качестве потенциального телесериала. Поскольку в интернете об этом было мало информации, он скоро осознал скрытый потенциал и решил создать серию, которая представляла бы и объясняла галактику. Более того, ему самому очень понравилась галактика. Для многих было неизбежно начинать серию популярных игр. Обычно, пока контент был интересным, первый человек, создавший серию видео, легко приобретал популярность благодаря игре. Блуждая по новой деревне игроков, Банхит-Док еще не нашел отправную точку для своей серии. Первый эпизод серии был самым важным, и он не хотел начинать небрежно. Было бы здорово, если бы он смог получить какую-то эксклюзивную информацию, которую обычные игроки не могли легко достать. Появление Хан Сяо дало Банхит-Доку чувство, что этот шанс наконец-то настал. Поскольку «Черный призрак» был горячей темой обсуждения на форумах, многие люди были бы привлечены к его телесериалу. Если бы его первый эпизод был о «Черном призраке», кому бы не было любопытно узнать об этом загадочном персонаже высокого уровня, тогда он сможет использовать популярность «Черного призрака» и сделать сериал успешным. Банхит-Док, который был среди толпы, включил функцию записи видео, повернулся к «Черному призраку» и начал снимать. Затем он добавил свое собственное объяснение и комментарии к отснятому материалу. Игроки собирались у Хан Сяо из-за событий, которые произошли в деревне Большого Рога, и это помогло сэкономить ему довольно много времени. Хан Сяо подумал, что он сможет не продавать вещи. В конце концов, он не принес ничего с собой. Вместо этого он перешел прямо к списку навыков, которым он мог научить. Единственным требованием было заработать 5 очков репутации. Что означало? «Хотите сменить свой класс? Дайте мне немного денег. Черный призрак ничего не продает. Тогда как мне повысить свою репутацию?» «Это... дать ему деньги просто так?» Игроки были ошеломлены, и среди толпы начался шепот. Хан Сяо был спокоен и думал, что не хочет переживать столько неприятностей, которые он пережил в деревне Большого Рога, поскольку все игроки знали, что могут поменять класс через него. Казалось, что он пытается обмануть игроков, но в действительности это была простая сделка. $2500 в обмен на шанс на продвижение. Идти на сделку или нет – дело за ними. По сравнению с обычным способом получения базовых знаний, оплата в $2500 уже считалась дешевой ценой. В это время подошел помощник Бальзаса и нервно сглотнул. Он дрожал от страха с каждым шагом все сильнее. И наконец остановился, боясь подойти слишком близко к Хан Сяо. «Что такое?» Хан Сяо посмотрел на него. «Могу ли я узнать цель вашего визита в нашу деревню Зеленой долины?» Помощник спросил заранее подготовленный вопрос. Хан Сяо достал сигарету и сказал. «Я просто проходил мимо. Не волнуйтесь, я не доставлю вам хлопот». Помощник облегченно вздохнул и сказал. «О, Алумера приветствует вас, и Бальзас хочет пригласить вас в город, чтобы устроить вам званый ужин». «Нет, спасибо. Я просто останусь здесь». Хан Сяо отказался, так как было бы неудобно общаться с игроками, как только он войдет в город. Поскольку не будет никого, кто осмелился перечить ему, он уйдет, как только заработает опыт. Ему было плевать на какого-то Бальзаса. Хорошо. Помощник поспешно ушел. Его сердце забилось, и с него капал холодный пот. Легендарный убийца излучал страшную ауру. Помощник был напуган, хотя Хан Сяо просто стоял на месте. Особенно его глаза. Они были как глаза росомах, бродящих по темному лесу. Просто глядя в глаза Хан Сяо, у него пошли мурашки по коже. Это был один из эффектов наличия очков легенды. При работе с определенными стилами могут возникнуть дополнительные эффекты. Когда помощник вернулся в деревню, Бальзас спросил. «Что он сказал?» Помощник повторил все, что произошло. «Просто проходил мимо?» Бальзас нахмурился и задумался. Он подозревал, что между черным призраком и беженцами за пределами деревни происходили какие-то тайные вещи. Поразмыслив некоторое время, он приказал. «Попроси кого-нибудь понаблюдать за черным призраком и доложи мне, если будет происходить что-то странное. Кроме того, пораспрашивай беженцев снаружи. Я думаю, что черный призрак здесь из-за них». С другой стороны, все игроки стали свидетелями разговора между Хан Сяо и помощником Бальзаса. Тогда возник вопрос среди толпы. Любой игрок мог обнаружить и узнать имя черного призрака, потому что у них был интерфейс. Но почему помощник Бальзаса знал о нем тоже? Может ли быть так, что черный призрак был очень известным персонажем на планете? Все игроки все еще пытались выяснить структуру, фон и баланс стил на аквамарине. Они могли только взглянуть на мир через карты, но это не давало много информации. Всем вдруг стало любопытно, кто такой этот черный призрак. Изучение истории планеты и возможность участвовать в ней было одной из радостей этой игры. Банхитдог сосредоточился на записи всего происходящего. Он скрывал свое волнение, как мог. Его инстинкты говорили ему, что это определенно лучший видеоматериал. Эксклюзивная информация и личность черного призрака могут быть использованы в качестве прелюдии на фоне этой планеты. В то время как Хан Сяо получал неожиданную прибыль в Зеленой долине, ситуация в мире постепенно менялась. Стар Драгон, Хесла, Мейпл, Ардина, Тесей и Рейлан. Операция шести наций по уничтожению организации Гермины закончилась, и последующее воздействие постепенно нарастало. До сих пор шесть наций провели только три конференции. Первая была проведена сразу после войны в прошлом, когда впервые были сформированы шесть наций, и они начали делить земли. Вторая конференция состоялась через два месяца после войны. Загрязнение от войны влияло на условия жизни. Поскольку это были проблемы всей планеты, все стороны собрались вместе, чтобы попытаться найти решение. В третий раз было спустя пять лет после войны, когда обсуждались вопросы безопасности и обороны, поставленные бродячими полководцами. Последние шесть правящих стран на Аквамарине не имели тесных отношений друг с другом. Если бы не глобальная проблема, они бы никогда не работали вместе. Сегодня состоялась четвертая конференция шести наций. Тема была о следующем шаге в их планах относительно Гермины и о том, должны ли они идти на войну или нет. Конференция проводилась в формате конференц-связи, и к ней присоединились лидеры шести наций. В комнате для собраний в башне Стардрагона металлическая дверь была заперта, и за столом сидел лидер Стардрагона. С другой стороны был большой экран, на котором можно было увидеть остальных лидеров пяти стран. Уголок конференц-зала был заполнен людьми. Все они были старейшинами из армии. И Гу Хуэй также был среди них. Конференция продолжалась два часа. «Итак, все решили?» Лидер Ардины был бесстрастен в своем тоне, и никто не смог сказать его позицию. Вождь Тесея уверенно встал и сказал. «Я, Рейлан и Стар Драгон, все согласились выслать наши войска. Ответ за Хеслой и Мейплом». Лидер Ардины обдумывал две секунды. «Я сдаю свой голос». Все выглядели так, будто они этого ожидали. Гу Хуэй, стоявший рядом, оставался спокойным. Двое согласились, двое возражали, и один воздержался. Он уже ожидал таких результатов. Тесей и Рейлен были самыми упрямыми, в то время как у Стар Драгона была сильная вражда с Герминой, поэтому они точно не упустили бы этот шанс. Хесла и Мейпл не хотели тратить деньги на войну. Казалось, что Ардина была величайшим слизняком, вместо этого всегда думая о других вещах. Шесть лидеров обсуждали еще час и доработали свое направление. Все они решили, что окончательное решение должно быть за вооруженными силами каждой нации. Экран стал черным. Трехчасовая встреча официально закончилась. Старейшины, которые слушали рядом, казались шокированными. В ходе конференции было решено, что шесть стран проведут крупномасштабную военную операцию, аналогично предыдущей крупной войне, которая разрушила политический баланс. Шесть наций будут двигаться вперед и отступать вместе. Нападут на материк Андрея с шести направлений и, наконец, полностью уничтожат организацию Гермина. Грядет война.